Глава шестая. Когда я почти дошла до больницы, зазвонил мой мобильник. Уже по одной мелодии мне стало ясно, что это Писаренко. «Какой быстрый!» — подумала я, доставая из сумки сотик. «Этот хирург с маникюром полагает, что все так просто. Сам бы ехал в эту дыру в занюханном поезде и трясся бы по ухабам на давно списанном автобусе. Нет, он послал сюда меня, привыкшую к уюту и комфорту». Короче, я ответила не сразу, испытывая терпение моего клиента на прочность. Александр Станиславович оказался очень терпеливым. Он не отключался минуты две. «Алло», — наконец сказала я. «Таня, я уже начал переживать за вас. Почему вы так долго не отвечали на мой звонок?» «Не слышала». «Вы добрались до места?» «Да, я уже в Светличном». «Есть какая-то информация об Ольге?» — с легким надломом в голосе спросил Писаренко. Я молчала, анализируя, как бы лучше преподнести клиенту то, что мне удалось узнать. Но поскольку это был междугородний телефонный разговор, пауза требовала скорейшего разрешения. «Ну, кое-что я выяснила, но надо еще поработать». «Таня, не томите меня, говорите как есть. Вы нашли Ольгу, разговаривали с ней?» «Да, я нашла Верещагину Ольгу Петровну. Только это совсем другая женщина». «Как?» — надрывно прохрипел хирург. «Почему вы вообще решили, что она в Светличном Оренбургской области? Может быть, Оля жила раньше где-нибудь под Магнитогорском или Екатеринбургом?» «Александр Станиславович, я приехал сюда не с бухты-барахты. Следы однозначно ведут именно в этот поселок». «Следы ведут. Вы понимаете, что я больше не могу жить в этой неизвестности. Я чувствую, что еще день-два, и мы можем опоздать». «Александр Станиславович, не надо отчаиваться. Я поговорю с людьми, кое-что выясню, а потом вам перезвоню. Может, я наткнулась на ее полную тезку». «Хорошо, буду ждать вашего звонка», — сказал хирург и отключился. Как же некоторые люди бывают неосмотрительны. Вот взять, к примеру, Писаренко. Он привел к себе в дом иногороднюю женщину, о которой ничего толком не знал. Он хоть бы для порядка в паспорт ее заглянул. Слечил бы фотографию с оригиналом, пристал бы странички, дабы узнать, где прописана Верещагина, есть ли регистрация брака. Нет, ничего этого Александр Станиславович не сделал, потому что потерял голову от любви и поверил предмету своего обожания на слово. А ты, Танечка, теперь крайняя, залезла по уши в эту грязь в прямом и переносном смысле этого слова. И когда теперь попадешь обратно в Тарасов, неизвестно. С парадного входа меня в больницу не пустили, потому что у меня не было ни сменной обуви, ни белого халата. Я стала искать черный ход и нашла. С торца двухэтажного здания около невзрачной оцинкованной двери курил полупьяный санитар. За полтинник я купила у него чьи-то ношеные бахилы и информацию о том, где находится кабинет Людмилы Степановны. Судя по вывеске на двери, Еремина Л.С. была коллегой моего клиента, хирургом. Я постучала в дверь и услышала: «Входите». Открыв дверь, я немного задержалась на пороге, потому что не сразу сообразила, с чего начать разговор. Первой заговорила хозяйка кабинета. Это была миловидная женщина, чуть склонная к полноте, лет 50. «Вы, наверное, по поводу Радаева?» — спросила она. «Будем его оперировать завтра». «Нет, я по другому поводу», — сказала я, прошла в кабинет и положила перед Людмилой Степановной фотографию маникюрши. «Я ищу эту женщину». Врачиха взяла листок, поднесла его ближе к лицу и ойкнула. Не было сомнений, что она узнала возлюбленную Писаренко. «Вы знаете, где она?» — спросил я. на дне Чувилихи. После некоторой паузы ответила Еремина. — Простите, где? — Моя племянница Соня утонула в Чувилихе. Но кто вы и почему спрашиваете меня о ней? Я посмотрела в добрые, проникновенные глаза Людмилы Степановны и поняла, что могу полностью довериться этой женщине. Дело в том, что я частный детектив, приехала к вам из Тарасова. Ваш коллега, хирург, нанял меня для того, чтобы я нашла эту девушку, на которой он собирался жениться и которая внезапно куда-то исчезла. И вот, собственно, поэтому я здесь. А вы уверены, что эта девушка – ваша племянница по имени Соня? Людмила Степановна внимательно присмотрелась к фотографии и сказала, «Да, это, несомненно, Соня. Но когда был сделан этот снимок?» «Точно не знаю, но не более года назад». Хозяйка кабинета бросила на меня стремительный взгляд, встала, подошла к окну, постояла около него, затем вернулась на место, сняла с головы белый колпак, провела рукой по гладко зачесанным назад каштановым волосам и сказала: «Тарасов, год назад». В этот момент дверь в кабинет открылась, в него заглянула молодая женщина в белом халате и тревожно сообщила: «Людмила Степановна, у Бриусова швы разошлись». «Хорошо, Шурочка, сейчас я к нему подойду». «Девушка, вас как зовут?» «Таня». «Таня, мы не сможем здесь с вами поговорить. Я освобожусь в 17:00. В 17:30 буду уже дома. Приходите ко мне, и мы все обсудим. Это недалеко». Людмила Степановна написала на листочке свой домашний адрес. «Придете?» «Конечно». «Прошу меня простить, я должна немедленно осмотреть больного». «Конечно, не смею вас задерживать. Я обязательно приду к вам вечером». Я ушла из больницы тем же путем, что и пришла туда. Только теперь на душе было еще паршивее, чем до разговора с Ереминой. Выходило, что я все-таки опоздала. Тело женщины, которую мне надо было найти, покоилось на дне местной речушки. Что же такое происходит в этом паршивом светличном? Кажется, поиск пропавшей маникюрши начинает вовлекать меня в расследование череды смертей. Нина Степановна Кривцова съездила в Тарасов, вернулась сюда и вскоре умерла при неизвестных мне пока обстоятельствах. Ее дочь Сонечка утонула, наверное, в проруби. Речка-то еще покрыта льдом. Нет, здесь что-то не то. Подчиняясь неудержимому наплыву мыслей, я попыталась воссоздать картину произошедшего. 2 года назад в Тарасове внезапно появилась Ольга Петровна Верещагина. Но на поверку оказалось, что это была совсем другая женщина, дочь Нины Степановны Кривцовой, которую звали Софьей. Причем эта Софья даже не сестра Ольги, хотя внешнее сходство есть. В чем же суть такой трансформации? А главное, почему Соня и Оля внезапно покинули Тарасов и оказалась на дне Чувилихи? Я понимала, что все произошедшее подчинено своей неумолимой логике, смысл которой оставался мне пока неясным. Но бесспорно, логическое объяснение всему этому существовало, и его наверняка знала Людмила Степановна. Несколько часов до встречи с Сониной теткой показались мне целой вечностью. Возвращаться в третьесортную гостиницу не хотелось. Что делать в тех 4 обшарпанных стенах? Смотреть в потолок? Считать тараканов? Слушать музыку ржавых водопроводных труб? Не зная, чем себя занять, я бесцельно шаталась по поселку и набрела на обувной магазин, но в нем не было ничего маломальски подходящего для меня. Продавщица посоветовала примерить совершенно невообразимые штиблеты на высокой рифленой платформе. Я шарахнулась от них, как черт от ладана, и в результате осталась без обновы. Не, Все-таки я еще не была морально готова к тому, чтобы утратить цивилизованный облик. А вот остаться без еды я не могла. Желудок уже сводило от голодных спазмов, поэтому на уме было только одно – найти побыстрее хоть какое-то предприятие общественного питания. Мне повезло. Я довольно быстро наткнулась на ресторан со скромным названием «Азия». Естественно, пройти мимо него я не могла. Швейцар смерил меня каким-то странным взглядом, но все же принял у меня куртку и выдал номерок. Я зашла в зал и села за столик у окна. Кроме меня, других посетителей в Азии не было. Впрочем, официанты тоже куда-то запропастились. Я взяла меню и стала изучать его. К счастью, кухня там была не только восточная, но и европейская, а цены показались мне вполне демократичны. Определившись со своим выбором, я оторвала глаза от меню и заметила строй официантов и официанток, стоящих около барной стойки и глазеющих на меня, как на заморское чудо. Я сделала жест рукой, и ко мне подошла одна девочка. «Будете делать заказ сейчас или подождете?» Я не поняла, кого или чего мне надо ждать, поэтому сказала, «Конечно, я буду делать заказ прямо сейчас». Мой ответ страшно удивил, точнее, напугал официантку. Хотя что в нем содержалось такое уж сногсшибательное, мне было невдомек. «Хорошо, слушаю вас», — промурлыкала она, не выдержав моего пристального взгляда, и приготовилась записывать в маленьком блокнотике названия выбранных мною блюд. Надо сказать, что аппетит у меня разыгрался не на шутку, поэтому я говорила, говорила и говорила, периодически поглядывая в меню. «Это все?» — осведомилась официантка, когда я замолчала. «Еще кофе по-турецки. Нет, два кофе по-турецки». «Хорошо, ждите». Ждать мне пришлось недолго. Сервис в Азии был на достойном уровне. Впрочем, вкусовые качества блюд тоже. А что особенно приятно, в Азии умели варить кофе так, как я люблю. После плотного обеда и двух чашек ароматного напитка я впервые за последние двое суток почувствовал себя почти белым человеком. Для полного счастья мне не хватало принять ванну или хотя бы душ. «Таня, да будет тебе известно, что постоянное пребывание в зоне комфорта ограничивает развитие личности и лишает ее ценного жизненного опыта. Вот закончишь это расследование, вернешься в родной Тарасов и поймешь, что все было не так уж и плохо. В конце концов, нельзя расследовать преступления с утра до вечера, нежась в душистой пене». Кстати, о преступлении. Что же такое с Соней произошло? Сама она бросилась в ледяную воду, или ей кто-то помог? Стоило же уезжать с берегов Волги, чтобы попасть на дно никому неизвестной речушки. Стоп, Таня. А что, если Сонечка утонула не после, а до переезда в Тарасов? Как же это я сразу не догадалась? Может быть, нырнула в Чувилиху Софья, а вынырнула оттуда Ольга? Смелая сказочка. А как же та Оля, что торгует в здешнем универмаге простынками? Знает ли она, что в природе существует или существовал ее клон? Или сегодняшняя кукла из магазина, наоборот, клон маникюрши? Какие только мысли не рождались в моей голове, пока я ждала аудиенции, назначенной мне Ереминой. Одна версия была фантастичнее другой. Но это потому, что мне не хватало фактов. Разумеется, я понимала, что в реальности обычно все бывает просто и логично. Каждое событие имеет свою первопричину, а преступление – мотив. Исчезновение из Тарасова Ольги Софии – это следствие. Но вот чего именно...